Почему не пойму, мы с тобой расстались? Почему мы в любви так и не признались? Почему на свету стали вянуть розы? Почему на лице ты не прячешь слезы? Почему на лице ты не прячешь слезы? Раз, два, три, на меня ты посмотри, посмотри. Раз, два, три, на меня ты посмотри, посмотри. Почему не пойму, мы с тобой в разлуке? Ну зачем нам нужны трепетные муки? Почему свет зари стал темнее ночи? Почему без тебя стали дни короче? Почему без тебя стали дни короче? Раз, два, три, на меня ты посмотри, посмотри. Раз, два, три, на меня ты посмотри, посмотри. Смотри.